лесу, только не спит белка, жопу ее ебет осел. Вот и не спит белка моя. А где рифма? Ты что, долбоеб? Да. Понятно. Пилотки женские бывают разные, и все по-своему они прекрасные. Без исключения они мне нравятся. Пилотки черные, пилотки белые, пилотки рыжие. Вот так когда-нибудь мой хер отвалится, на Тихорецкую сверну я улицу. Ведь там пилоточки всегда тусуются, они не гордые и не стесняются. Пилотки ихние всегда подмытые, всегда побритые. Такие кошечки всегда мне нравятся. В карманах пусто, а ебаться хочется. Брожу по парку в гордом одиночестве, гляжу на лавочке, скучает девица. Башка не мытая, пизда не бритая, сама подпитая. А мне все похуй, я дрочил 2 месяца. Зачем я трахал эту блядь ебучую? Зачем пилотку целовал вонючую? Врачи уколами меня замучили. Вся жопа синяя, вся жопа синяя, вся жопа синяя. Хочу убить я эту блядь ебучую.